Раскольников продолжил свои блуждания по городу. Он не помнил, как в очередной раз оказался на мосту. Встал на середине у перил и принялся глядеть вдоль. В глазах его завертелись какие-то красные круги. Он почувствовал, что кто-то стал подле него справа. Он взглянул и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым испитым лицом и красноватыми впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, никого не различала. Вдруг она облокотилась правой рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую и бросилась в канаву. Грязная вода поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, ее тихо понесло вниз по течению, головой и ногами в воде, спиной вверх, со вспухшей над водой, как подушкой, юбкой. «Утопилась! Утопилась!» — кричали десятки голосов. На мосту кругом Раскольникова столпился народ. Городовой сбежал по ступенькам схода к канаве, сбросил с себя шинель, сапоги и кинулся в воду. И тотчас же утопленница была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода. Она очнулась скоро, приподнялась, села и стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. «До чертиков допилась, батюшки! До чертиков!» Раскольников смотрел на все со странным ощущением равнодушия и безучастия. Ему стало противно. Нет, гадко. Вода не стоит, пробормотал он про себя. «Ничего не будет», — прибавил он. «Нечего ждать». И направился в ту сторону, где была контора. Сердце его было пусто и глухо. В контору надо было идти все прямо, она была тут в двух шагах. Но, дойдя до первого поворота, он остановился, поворотил в переулок и пошел обходом. Он поднял голову и увидел, что стоит у того самого дома. Необъяснимое желание повлекло его. Он стал подниматься по знакомой лестнице. Вот квартира второго этажа. Вот и третий этаж, и четвертый. Здесь. Дверь в Старухину квартиру была отворена настежь, и там были люди. Поколебавшись немного, он переступил порог. Квартиру отделывали заново. Это его поразило. Ему представлялось почему-то, что он все встретит точно так же, как оставил тогда. Даже, может быть, трупы на тех же местах на полу. А теперь голые стены, никакой мебели. Странно как-то. Он прошел к окну и сел на подоконник. Работники, очевидно, замешкались и теперь наскоро свертывали свою бумагу и собирались домой. Раскольников пошел в другую комнату, где прежде стояли укладка, постель и комод. Комната показалась ему ужасно маленькой, без мебели. Обои были все те же. В углу на обоях резко обозначено было место, где стоял киот с образами. Он поглядел и воротился на свое окошко. Старший работник искоса приглядывался к вошедшему. «Вам чего-с?» — спросил он вдруг. Вместо ответа Раскольников встал, вошел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Прежнее, мучительно страшное ощущение начинало припоминаться ему. Он вздрагивал с каждым ударом, и ему все приятнее и приятнее становилось. «Да что тебе надо?» — крикнул работник. «Квартиру хочу нанять». «Фатеру по ночам не нанимают». «Пол-то вымыли». «Красить будут?» — продолжал Раскольников. Крови-то нет? Какой крови? А старуху-то вот убили с сестрой, тут целая лужа была. Да что ты за человек? — крикнул в беспокойстве работник. А тебе хочется знать? Пойдем в контору. Там расскажу. Иди-ка ты отсюда, любезный, а то дворника кликнем. Через несколько минут Раскольников вновь оказался на улице. Скитания его продолжились, пока в сгущавшейся темноте не различил он толпу, говоры и крики. Посреди улицы стояла щегольская коляска. Кучер изредка повторял: «Господи, грех-то какой!» На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, очень худо одетый, но в благородном платье. «Вижу его, улицу переходит. Крикнул однажды, да в другой, да придержал лошадей, а он прямехонько им под ноги. Уж нарочно, что ли?» «Я его знаю, знаю!» — закричал Раскольников, протискиваясь вперед. «Это чиновник, отставной титулярный советник Мармеладов. Он здесь рядом живет, в доме Козеля». Раздавленного подняли и понесли. В комнате, уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне. «Ради бога, не пугайтесь. Он переходил улицу, его раздавила коляска. Он очнется, я уверен». «Добился!» — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу. Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. «Поля!» — крикнула Катерина Ивановна. «Беги к Соне, скорее! Скажи, что отца лошади раздавили!» Мармеладов узнал жену. «Священника!» — проговорил он хриплым голосом. Вошел доктор, аккуратный старичок-немец, подошел к больному, взял пульс. «Что вы скажете?» — спросил Раскольников. «Сейчас умрет». В это время послышались еще шаги. Толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами. Исповедь длилась недолго. Из толпы протеснилась девушка. Наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному. Соня остановилась в сенях у самого порога. Она была малого роста, лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами. Мармеладов смотрел на дочь, как бы не узнавая ее. Ни разу еще он не видал ее в таком костюме. «Соня! Дочь! Прости!» Крикнул он, но, потеряв опору, сорвался с дивана. Бросились поднимать, положили. Соня подбежала, обняла отца. Он умер у нее в руках. «Добился своего!» — крикнула Катерина Ивановна. Раскольников подошел к ней. «Катерина Ивановна, на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь. Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. Позвольте же мне теперь способствовать к отданию долга моему покойному другу. Вот тут 20 рублей, кажется, и если это может послужить вам в помощь, то я... Одним словом, я зайду. Я непременно зайду. Прощайте. И он быстро вышел из комнаты. Уже сходя последние ступени, услышал вдруг поспешные шаги за собою. Это была Поленька. Меня прислала сестрица Соня. «Любите вы сестрицу Соню?» «Я ее больше всех люблю», — проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее. «А меня любить будете?» Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки. Тоненькие, как спички, руки обхватили его крепко-крепко. Голова склонилась к плечу, и девочка тихо заплакала. «Папочку жалко», — проговорила она через минуту. «А папаша вас любил?» «Он Лидочку больше всех нас любил», — продолжала она очень серьезно. «А молиться вы умеете?» «О, как же умеем! Сперва Богородицу прочитаем, потом еще одну. Боже, прости и благослови сестрицу Соню». «Полечка, меня зовут Родион. Помолитесь когда-нибудь обо мне». «И раба Родиона. Больше ничего». Через 5 минут он стоял на мосту, на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина. «Довольно», — произнес он решительно и торжественно. «Прочь миражи, прочь напускные страхи и привидения. Есть жизнь. Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе со старухой. Царство ей небесное. И довольно, матушка, пора на покой. Царство рассудка и света теперь, и воли, и силы. И посмотрим. Померяемся теперь», — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. «А раба-то Родиона попросил, однако, помянуть», — мелькнуло вдруг в его голове. «Ну да это на всякий случай».